На третьем году жизни Глория начала верно напевать мелодии, а на четвертом году, пишет Сфорца, она прониклась страстью к языкам. Она жадно подхватывала куски идиш, польского, итальянского, впитывала звуки чужих языков словно губка и начинала петь песни на этих языках. Она их не знала, но заучивала их просотику, их интонации и ударения, слушая записи, а потом свободно их воспроизводя. Уже тогда, в 4 года, в Глории было что-то необычное. Ей прочили карьеру оперной певицы, и она ею стала. В 1993 году, когда Глории было 37, Говард писал мне: «У моей дочери Глории богатая сопрано. Она может сыграть на большом аккордеоне с полной клавиатурой практически любую услышанную ею мелодию. В ее репертуаре более 2000 песен. Но, как и большинство больных с синдромом Вильямса, она не способна сложить 5 и 3 и не способна к самостоятельной жизни». В начале 1993 года я познакомился с Глорией и даже аккомпанировал ей на фортепиано, когда она пела несколько арий из «Турандот». Исполнение ее было, как всегда, блистательным и безупречным. Глория, несмотря на свои дефекты, является настоящим, увлеченным профессионалом, который постоянно пополняет и совершенствует свой репертуар. «Мы знаем, что она, так сказать, отсталая», — говорит ее отец. «Но в сравнении с ней и многими другими больными с синдромом Вильямса, разве не являемся отсталыми все мы, кто не способен разучивать и запоминать сложную музыку?» Талант Глории замечателен, но не уникален. В тот же период, когда расцвели способности Глории, такие же музыкальные способности явил миру другой необычный ребенок – Тим Бейли. Он поражал своей музыкальностью и речью, хотя и страдал задержкой интеллектуального развития во многих других отношениях. Его музыкальность, при поддержке родителей и учителей, дала ему возможность стать профессиональным музыкантом-исполнителем, в данном случае пианистом. А в 1994 году Глория Ленхоф, Тим Бейли и еще 3 музыканта с синдромом Вильямса встретились и организовали квинтет Вильямса. Их совместный дебют состоялся в Лос-Анджелесе. Это событие не осталось незамеченным. О нем писала газета Los Angeles Times. Об этом было рассказано в передаче Национального общественного радио США. Несмотря на то, что все это сильно радует Говарда Ленхофа, он все же остается неудовлетворенным. Говард – биохимик, ученый. И что говорит наука о музыкальных талантах его дочери и таких, как она? Наука не проявляла никакого интереса к музыкальной страсти и талантам людей, страдающих синдромом Вильямса. Урсула Белуджи была в первую очередь лингвистом, и несмотря на то, что она была поражена музыкальностью больных с синдромом Вильямса, она не исследовала его систематически. На этом настоял Ленхоф. Не все такие больные обладают музыкальным талантом Глории. Им обладают очень немногие, так сказать, нормальные люди, но практически все больные разделяют ее страсть к музыке и чрезвычайно бурно реагируют на нее на эмоциональном уровне. Поэтому Ленхоф считал, что нужна соответствующая арена, музыкальная арена, на которой люди с синдромом Вильямса могли бы встречаться и взаимодействовать. Именно Ленхоф сыграл в 1994 году решающую роль в организации лагеря в Массачусетсе, где люди с синдромом Вильямса могли общаться и вместе заниматься музыкой, а кроме того получать музыкальное образование. В 1995 году в лагерь на неделю приехала Урсула Белуджи. Она вернулась на следующий год вместе с Дэниелом Левитиным, ученым-неврологом и профессиональным музыкантом. Белуджи и Левитин объединили свои усилия и опубликовали исследование ритма в этом музыкальном сообществе. В своей статье они писали: «Люди с синдромом Вильямса обладают хорошим, хотя иногда и скрытым, пониманием ритма и его роли в музыке. У этих людей очень рано и сильно развивается не только чувство ритма, но и другие аспекты восприятия музыки. Мы слышали множество рассказов о детях годовалого возраста, которые могли в унисон правильно подпевать родителям, игравшим на фортепиано. Слышали мы и о двухгодовалых детях, которые могли сесть за рояль и повторить урок своих старших братьев и сестер. Такие отрывочные сведения, конечно, нуждаются в контролируемой экспериментальной проверке и верификации, но схожесть этих историй и их большое количество заставляют нас поверить в то, что люди, страдающие синдромом Вильямса, вовлечены в музыку и музыкальность в большей мере, чем здоровые люди. То, что вся совокупность музыкальных талантов может быть так поразительно развита у людей, ущербных, иногда очень тяжело в отношении общего интеллекта, показывает, как и у однобоких музыкальных вундеркиндов, что на самом деле можно говорить о специфическом музыкальном интеллекте в соответствии с гипотезой Говарда Ленхофа о множественных интеллектах. Музыкальные таланты людей с синдромом Вильямса отличаются от талантов однобоких вундеркиндов, так как их таланты возникают сразу и целиком. В них есть что-то механическое, они не требуют подкрепления обучением и практикой и независимо от влияний со стороны других людей. Напротив, в детях с синдромом Вильямса очень сильно стремление играть на музыкальных инструментах или петь вместе с другими и для других. Эта черта очень отчетливо проявлялась у нескольких виденных мною молодых людей, включая Меган, которую мне пришлось наблюдать во время урока музыки. Девочка была очень привязана к преподавателю, внимательно его слушала, а потом усидчиво работала над его заданиями. Такая вовлеченность проявляется разными способами, как выявили Белуджи и Левитин во время посещения музыкального лагеря. Люди, страдающие синдромом Вильямса, отличаются необычайно высокой степенью вовлеченности в музыку. Музыка составляет не только самую богатую и глубокую часть их жизни, она вездесуща. Большинство этих больных проводят большую часть дня напевая или играя на музыкальных инструментах, даже гуляя или обедая в общей столовой. Если обитатель лагеря встречается с другими играющими или поющими, то он немедленно присоединяется к игре или начинает подтанцовывать в такт музыке. Такая поглощенность музыкой необычна в здоровой популяции. Мы редко встречали такую увлеченность предметом даже среди профессиональных музыкантов. Три предрасположенности, в высшей степени характерные для больных с синдромом Вильямса, музыкальность, склонность к повествованиям и общительность, судя по всему, связаны друг с другом. Это различные, но тесно связанные между собой элементы влечения к экспрессии и общению, влечения, являющегося главным пунктом синдрома Вильямса. Имея в виду экстраординарное сочетание когнитивных талантов и дефицитов, Белуджи и коллеги приступили к исследованию морфологической мозговой основы этого феномена. Результаты, полученные с помощью метода функциональной визуализации, вкупе с данными патологоанатомических исследований, позволили выявить значительное отклонение от нормы. Мозг людей, страдающих синдромом Вильямса, в среднем на 20% меньше, чем мозг здоровых людей. Мало того, мозг больных имеет необычную форму, ибо уменьшение его массы происходит за счет уменьшения задней части, затылочных и теменных долей. При этом височные доли имеют нормальный размер, а иногда оказываются увеличенными. Это вполне соответствует клинической картине, неравномерности развития когнитивных способностей, резкое ухудшение визуального и пространственного восприятия можно объяснить недоразвитием затылочных и теменных областей, в то время как усиление слуховых, вербальных и музыкальных способностей обусловлено, вероятно, большими размерами и чрезмерно развитой нейронной сетью височных долей. Первичная слуховая кора развита у больных с синдромом Вильямса лучше, чем у здоровых. Выявляются, кроме того, значительные изменения в планум темпорале, области мозга, которая, как известно, отвечает за восприятие речи и музыки. Эта область бывает сильно развита у людей с абсолютным слухом. Примечание. Во время посещения лагеря в 1995 году я был поражен тем, что у многих детей был абсолютный музыкальный слух. Ранее, в том же году, я читал статью Готфрида Шлауга и соавторов о том, что у профессиональных музыкантов отмечается увеличение планум темпорале левого полушария, в особенности, если они обладают абсолютным слухом. Я предложил Белуджи исследовать эту область у людей, страдающих синдромом Вильямса, и результаты показали, что у больных эта область тоже увеличена. Последующие исследования позволили выявить более сложные и разнообразные изменения в этой области. Конец примечания. В конечном счете Белуджи, Левитин и другие обратились к изучению функциональных коррелятов музыкальности при синдроме Вильямса. Обеспечивается ли музыкальность и эмоциональная реакция на музыку у больных с синдромом Вильямса теми же нейрофункциональными структурами, что и у здоровых людей или у профессиональных музыкантов? Они проигрывали разнообразную музыку, начиная с Баха и заканчивая вальсами Штрауса, представителям всех трех категорий. По данным функциональной визуализации стало ясно, что люди с синдромом Вильямса воспринимают и обрабатывают музыкальную информацию не так, как здоровые люди или профессиональные музыканты. Для того, чтобы воспринимать музыку и реагировать на нее, больные с синдромом Вильямса используют более широкую сеть нейронных структур, включая области мозжечка, ствола мозга и миндалины, которые в сходных обстоятельствах практически не активируются у здоровых людей и музыкантов. Эта преувеличенная реакция с вовлечением огромного числа нейронных связей, особенно в миндалине, вероятно, и обусловливает практически рабское влечение к музыке и предрасположенность к преувеличенной эмоциональной реакции на нее. Результаты всех этих исследований, считает Белуджи, позволяют предположить, что мозг больных с синдромом Вильямса организован не так, как у здоровых индивидов, как на макро, так и на микроуровне. Отличительные ментальные и эмоциональные черты больных синдромом Вильямса очень точно и очень красиво отражаются в особенностях строения их головного мозга. Несмотря на то, что исследование неврологических основ синдрома Вильямса нельзя считать полным, можно, тем не менее, вывести самые общие корреляции между множеством поведенческих характеристик и их анатомической основой. Теперь мы знаем, что у больных с синдромом Вильямса в одной из хромосом происходит микроделеция с выпадением 20-25 генов. Эта делеция крошечного кластера генов, менее чем тысячная часть нашего общего генома, состоящего из приблизительно 25 тысяч генов, приводит ко всем отклонениям, характерным для синдрома Вильямса, аномалиям строения сердца и крупных кровеносных сосудов вследствие дефицита белка эластина, к необычному строению головного мозга, к избыточному развитию одних его областей и к недоразвитию других, которое лежит в основе когнитивных и личностных особенностей больных. Недавно проведенные исследования позволяют предположить, что эта группа генов отличается некоторой вариативностью, но самая главная часть загадки по-прежнему ускользает от нас. Мы думаем, что знаем, какие гены отвечают за некоторые когнитивные дефициты синдрома Вильямса. Например, неспособность к полноценному зрительному восприятию пространства. Но мы не знаем, каким образом такая перестройка генов может порождать особое дарование больных этим синдромом. Мы не можем даже быть уверены в том, что эти дарования имеют под собой какую-то генетическую основу. Возможно, например, что эти способности сохраняются благодаря каким-то превратностям развития мозга при синдроме Вильямса, хотя, с другой стороны, это может быть компенсацией утраты других функций. Фрейд однажды написал: «Анатомия – это судьба». Теперь мы склонны думать, что эта судьба записана на скрижалях наших генов. Определенно, синдром Вильямса требует полного и точного знания о том, как генетика формирует анатомию головного мозга и как она, в свою очередь, формирует сильные и слабые стороны когнитивных способностей, личностные черты, а, возможно, и способность к творчеству. Несмотря на поверхностное сходство людей, страдающих синдромом Вильямса, между ними существуют индивидуальные различия, обусловленные, как и среди всех остальных людей, разницей воспитания и жизненного опыта. В 1994 году я посетил Хейди Комфорт, девочку, страдающую синдромом Вильямса, в ее доме в Южной Калифорнии. Этот 8-летний ребенок отличался недюжинным самообладанием. Она немедленно заметила мою неуверенность и сказала: «Не стесняйтесь, доктор Сакс». Едва я успел войти в дом, как она тут же угостила меня свежеиспеченными пончиками. Во время встречи я накрыл блюдо с пончиками и предложил Хейди ответить, сколько их на блюде. Она ответила, что 3. Я открыл блюдо и предложил девочке пересчитать пончики. Она начала считать их один за другим и насчитала 8, хотя на самом деле их было 13. Потом, как и следовало ожидать от 8-летнего ребенка, она показала мне свою комнату и любимые вещи. Несколько месяцев спустя я снова встретился с Хейди, на этот раз в лаборатории Урсулы Белуджи. Мы с девочкой отправились на прогулку. Сначала мы наблюдали за запуском воздушных змеев и полетами дельтапланеристов над скалами Ла-Джола, потом гуляли по городу, разглядывая витрины булочных, а затем зашли в закусочную съесть по сэндвичу. Хейди моментально познакомилась с полудюжиной работников заведения, а стараясь рассмотреть, что находится за прилавком, так сильно перегнулась через него, что едва не упала. Ее мать, Кэрол Цитцер Комфорт, также сказала мне, что пыталась запретить дочери заговаривать с незнакомцами, на что Хейди ответила: «Нет никаких незнакомцев, есть только друзья». Хейди могла быть красноречивой и дружелюбной. Она часами с увлечением слушала музыку и играла на пианино. В свои 8 лет она уже сочиняла короткие песенки. Хейди обладала энергией, импульсивностью, разговорчивостью и шармом, столь характерными для детей, страдающих синдромом Вильямса, но были у нее и характерные для этой болезни расстройства. Она не могла, например, сложить из деревянных кубиков самой простой геометрической фигуры, какие могут складывать дети в любом детском саду. Она испытывала непреодолимые трудности при складывании чашек друг в друга. Мы ходили в океанариум, где увидели огромного осьминога. И я спросил Хейди, сколько может, по ее мнению, весить это чудовище? 3200 фунтов, ответила она. Вечером того же дня она снова оценила размеры осьминога. Он, наверное, такой же большой, как дом. Мне тогда показалось, что когнитивные нарушения создадут ей большие трудности как в школе, так и в обыденной жизни. Я не мог отделаться от ощущения какого-то формализма, или, точнее сказать, автоматизма ее общительности. Мне было трудно отделить в 8-летнем ребенке наслоение синдрома Вильямса. Однако 10 лет спустя я получил письмо от ее матери. «Сегодня Хейди исполняется 18 лет», — писала Кэрол. «Посылаю вам фотографию. Она запечатлена здесь со своим другом. В этом году она оканчивает среднюю школу и вступает в самостоятельную жизнь, как сложившаяся молодая женщина. Доктор Сакс, вы были правы, когда предсказывали, что кто пробьется сквозь что синдрома Вильямса». Примечание. Доктор Кэрол Цитцер Комфорт, чья диссертация была посвящена синдрому Вильямса, пишет в настоящее время с помощью Хейди книгу об этом расстройстве. В книге исследуются сильные и слабые стороны людей с синдромом Вильямса и то, какую роль играют эти сильные и слабые стороны дома и в школе. Кроме того, Цицер Комфорт в соавторстве с Белуджи и другими написала работу о том, как культурные различия между американским и японским обществом влияют на повышенную общительность людей, страдающих синдромом Вильямса. Конец примечания. Теперь Хейди уже 19 лет, и несмотря на несколько операций, сделанных по поводу повышения внутричерепного давления, такие операции время от времени необходимы больным с синдромом Вильямса, она планирует уехать из родительского дома, закончить колледж, обучиться профессии и начать самостоятельную жизнь. Она решила получить профессию пекаря. Ей в свое время очень нравилось наблюдать, как украшают пирожные и делают десерты. Однако несколько месяцев назад я получил еще одно письмо от ее матери, в котором Кэрол писала, что Хейди приступила к новой работе, но похоже, что ее посетило новое призвание. Она работает в отделении для реабилитации и просто влюблена в свою работу. Пациенты говорят, что лучистая улыбка Хейди вселяет в них бодрость и улучшает самочувствие. Хейди так нравится общаться, что она попросила, чтобы ей разрешили работать в выходные. Она играет с пациентами в лото, красит им ногти, варит им кофе и, конечно, говорит и слушает. Такая работа идеально ей подходит.